Глава 9. С высокого балкона VIP-зоны ночного клуба виден общий зал. Вытянутый прямоугольник барных стоек, танцпол, хаотичное множество столиков и беспокойное, горячее, жадное движение плотной массы человеческой плоти, пестрящей яркими пятнами одежд. Толпа пульсирует вместе с низкими звуками музыкального ритма, и в такт ему лихорадочно бьются сотни сердец, гонящих по венам разгоряченную кровь, насыщенную гормонами и алкоголем. Мерцают и вспыхивают белые, синие, голубоватые лучи света, и горячий воздух несет снизу будоражащие запахи парфюмерии, возбуждения и человеческих тел, которые здесь наверху смешиваются с ароматами кальянного и сигарного дыма. За низким столиком в глубоких кожаных креслах сидят двое немолодых мужчин в компании двух очень молодых девушек. Бутылка шампанского в ведерке со льдом покрыта капельками влаги, янтарным светом сияет в стаканах скотч. Фрукты на большой тарелке кажутся искусственными в неживом свете, рассеивающем полумрак, как кажется искусственная лихорадочно пульсирующая жизнь вокруг. Один из мужчин, безупречно ухоженный, невысокий, с коротко постриженными сидеющими волосами, смотрит на крупный циферблат тяжелых часов на запястье и поднимается из-за стола. «Я на минуту», — коротко бросает он своим спутникам и идет к лестнице. Его белая рубашка отсвечивает синевой в лучах клубных прожекторов. Он спускается вниз мимо охранника, оберегающего неприкосновенность VIP-зоны, протискивается сквозь плотную стену разгоряченных тел и выходит в холл. Там, у гардероба, его уже ждет водитель, высокий, крепкий. На черной гладкой коже куртки поблескивают капли дождя. Мужчина берет у него небольшую сумку, говорит «подожди» и уходит в туалет. Он закрывает за собой матовую стеклянную дверь кабинки, защелкивает замок, садится и открывает сумку. Изнутри она покрыта блестящим мягким материалом, напоминающим фольгу. Такие сумки используются, чтобы сохранить определенную температуру своего содержимого. Мужчина достает оттуда небольшую бутылочку из темного стекла, похожую на те, в которые разливаются пробники дорогого вина. Только на этой бутылочке нет никаких этикеток. Стекло теплое и как будто живое на ощупь. Он открывает пробку, по привычке нюхает содержимое, а потом двумя большими глотками выпивает темно-красную жидкость. В едком парфюмированном воздухе уборной разливается тонкий запах вина, каких-то специй, а еще горячего железа и сырого мяса. Человек убирает в сумку пустую бутылочку, выходит, отдает сумку водителю и, ни слова не говоря, проходит обратно в клуб сквозь пеструю толпу, похожую на бесконечное множество мотыльков, слетевшихся на призрачные мерцающие огни. В большом приземистом особняке престижного пригорода тускло светится одно окно. За ним, в огромной кухне-гостиной, за широкой стойкой сидит пожилой грузный человек с жестким ежиком седых волос и тяжелым, суровым лицом, какое приобретается долгими годами руководства силовыми структурами. Перед мужчиной стоит хрустальная пепельница, полная окурков. В дальнем конце, погруженной в полумрак гостиной, беззвучно мерцает широкий плоский экран телевизора, на котором мелькают населяющие эфир призраки. Человек смотрит на лежащие перед ним часы с массивным золотым браслетом, подходит к кухонному шкафчику и достает оттуда завернутую в плотную ткань и фольгу небольшую бутылочку. Он открывает пробку и одним махом вливает себе в рот пахнущую вином, специями, металлом и мясом жидкость. Зачем-то с сопением нюхает рукав, видимо, повинуясь многолетней привычке, потом ставит пустую бутылочку обратно в шкафчик, выключает телевизор и по широкой пологой лестнице идет на второй этаж в спальню, где давно уже спит его жена. В призрачном свете экрана ноутбука бледное лицо Маши Галачьянц отливает неживым оттенком синевы, а большие черные глаза кажутся еще больше и темнее. Она сидит за письменным столом в полумраке своей комнаты на втором этаже готического особняка на островах. На экране компьютера перед ней открыто окно социальной сети, а еще белеет электронный лист текстового файла, наполовину покрытый частыми штрихами строчек. Быстро и сухо щелкают клавиши. Рядом с ноутбуком Под настольной лампой стоит большая пластиковая банка, в которой на пожелтевшем листке сидит черная бабочка. Маша время от времени отрывается от экрана и смотрит на нее. И тогда бабочка, словно чувствуя взгляд, чуть шевелит усиками и крыльями, давая понять, что она еще жива. Раздается осторожный тихий стук в дверь. Светлый прямоугольник дверного проема почти полностью закрывает высокая тень. «Ты не спишь, дочка?» — спрашивает Герман Андреевич. Маша не отвечает. Папа и так прекрасно знает, что она сейчас не спит. Галачьянц неловко входит в комнату. Его широкоплечья и угловатая фигура выглядит сейчас еще более сутулой, словно на плечах лежит тяжкое и неприятное бремя. Маша смотрит на отца. Он похож на человека, выполняющего нелегкий, но необходимый долг. «Машенька, вот нужно выпить лекарство», — говорит он и протягивает ей темную бутылочку. Маша некоторое время смотрит на него своими большими черными глазами, потом протягивает руку и прикасается к теплому стеклу. Она пьет медленно, длинными глотками, ощущая, как тягучая жидкость бежит по языку в гортань и наполняет ее теплом, силой и, как всегда, ощущением безотчетного страха. Впрочем, страх быстро проходит, а тепло и сила остаются. Маша знает, что они останутся с ней до следующего месяца, когда отец снова придет к ней в комнату с лицом человека, выполняющего нелегкий долг. Герман Андреевич целует дочь в лоб, обнимает ее и говорит: «Волшебных снов тебе, принцесса». Потом он выходит как-то боком, тихо притворив за собой дверь. Маша знает, что снов не будет. Никаких. Они перестали ей сниться в декабре прошлого года, и она сомневается, что когда-нибудь увидит еще хотя бы один. Я в аду. Здесь тесно, жарко, душно, и с каждым вдохом я втягиваю в себя вместе с густым горячим воздухом тяжелые алкогольные пары, запахи пота, кожи и похоти. Толпа обитателей ада стиснута так плотно, что двигаются они, едва передвигая ноги и покачиваясь, как зомби, а любой чуть более широкий шаг вызывает нарастающую волну, которая заканчивается шумной свалкой где-нибудь на танцполе, пьяными визгами, гоготом и звоном посуды. Впрочем, чаще всего этого не слышно. Чудовищный грохот динамиков глушит все звуки, поэтому те, кто яростно штурмует барную стойку, надсадно разевают рты в крики, и лица их, и без того раскрасневшиеся, натужно багровеют, контрастируя с надувающимися синевой венами. Этот неистовый штурм отбивают девушки-бармены, реющие за стойкой, как разъяренные гарпии. С резвостью, которой позавидовали бы и самые расторопные черти, они выхватывают мокрые мятые купюры, которые тянут к ним задние ряды штурмующих через головы передних, пригнувшихся над бокалами, наливают прозрачную, янтарную, красноватую жидкость на глаз и наугад и протягивают стаканы навстречу жадным рукам. Иногда из колонок, перекрывая музыкальное грохотание, несутся вопли ведущего, похожие то ли на боевой клич индейских племен, то ли на возгласы впавшего в экстаз шамана. «Ваши руки, Винчестер! А теперь ваши голоса!» И ад вздрагивает от немыслимого, чудовищного рева, от которого звенят стаканы, дрожат стены, сыплется сор с потолка, а в открытую, покосившуюся дверь бара, сметающим все на своем пути, с селевым потоком с улицы, лезут все новые и новые тела, ошалело поводящие глазами и вдавливающие себя в жаркую толщу толпы. Давка меня не беспокоит. Я стою у края барной стойки с внутренней ее стороны, куда заказан ход для других, вместе с еще двумя-тремя постоянными гостями, которым тоже даровано такое молчаливое право, вместе с привилегией наливать самому себе виски. И этой привилегией я пользуюсь сегодня в полной мере. Внутри у меня свой собственный ад. Тягучая, выматывающая душу тоска, которая отступает со змеиным шипением под очередной порцией алкоголя, но не уходит, а продолжает сдавливать сердце черными холодными кольцами. И сколько бы я ни пил, кто-то недобрый и мстительный внутри меня с издевательской настойчивостью показывает одни и те же картинки. Мертвую девушку под холодным дождем и исчезающую в черном провале подвала быструю тень. Я оборачиваюсь. На полке между бутылок до сих пор стоит фотография Марины в траурной рамке. Она тоже здесь, в этом аду, словно даже и после смерти не покинула рабочего места. Ее улыбка, при виде которой и самая горькая человеческая жизнь уверовала бы в то, что она прекрасна, сейчас уже не выглядит веселой, а взгляд кажется полным укоризны. Да, Мариша, тебя я тоже не уберег от смерти на разделочной доске грязного асфальта. А вчера не смог спасти еще одну девушку от того, чтобы она не стала разорванной оберткой человека, мусорным мешком, набитым стынущим мясом, брошенным в холодную лужу. «Ваши руки, Винчестер! А теперь ваши голоса!» Дом вздрагивает от подвала до чердака, словно от чудовищной икоты, сотрясшей его чрево. Определенно то, что набилось сюда в эту ночь, может вызвать изжогу даже у каменного желудка. Я смотрю на лица в толпе, наливаю виски и пытаюсь договориться с самим собой, самым трудным и упрямым оппонентом на свете. Конечно, ты облажался, дружище. Не спас человеческую жизнь. Наверное, Алина права. И то дело, которым ты занимался когда-то и за которое взялся снова, действительно не твое. Но хорошо, предположим, ты ее спас. Не опоздал на несколько минут, и вот Пожарская жива. Только напугана, да еще измазала грязью модные джинсы и курточку. Испуг пройдет рано или поздно, одежда отстирается, и она будет жить дальше. Втиснется в толпу, заполняющую Винчестер или другой бар. Будет скакать на танцполе, вскидывать руки и добавлять свой голос к общему реву. Знакомиться, вот, например, с этим потным типом в полосатой рубашке, который старается смыть алкоголем размышления о квартальных бонусах и взносах за кредитную Камри, оставив на их месте клубящуюся пустоту, потому что других размышлений у него никогда не бывало. Потом она уедет с ним из бара, а позже будет обсуждать это приключение с подружками. Может быть, она станет с ним встречаться и называть его «мой МЧ», будет ездить с ним на отдых, выкладывать фотографии в социальную сеть, а через некоторое время, преодолев неубедительное сопротивление, женит его на себе, и они начнут размножаться в ипотечной квартире. Да, парень, похоже, мир много потерял от того, что ты не успел ее спасти. Чертовски много. Я знаю, что индуцированный приступ мизантропии — это не выход. Но продолжаю заводить себя, всматриваясь в бесконечное хаотичное движение пустых лиц. Поношенная девица в вызывающе нарядном вечернем платье и с маленькой сумочкой, выглядящая на редкость нелепо в демократичной обстановке бара. Тип в плохом костюме с болтающимся ослабленным галстуком, видимо, сбежал сюда прямо из офиса. Краснорожая туша с утробным рыком, наваливающаяся на спины в стремлении пробиться к алкогольному водопою. Клетки бессмысленной животной массы. Я делаю глоток. Жидкий огонек обжигающего торфяного пламени присоединяется к разгорающемуся пожару внутри. Снова доливаю себе виски. И в этот момент стены опять вздрагивают от оглушительного акустического удара, а у дверей возникает какое-то новое движение. Кто-то останавливается, кто-то оборачивается, человеческая масса беспокойно колышется, и в ней образуются просветы, как бывает, когда сильный ветер рвет плотный слой облаков. Сначала я вижу машину. Черные глянцевые бока тяжелого «Континенталь», припаркованного прямо у входа, блестят от дождя, как шкура породистой лошади. А потом я вижу ее. Она входит в бар, как инопланетная принцесса, сверкающая звездой, спустившаяся с ночных небес другого мира, бесконечно прекрасная и бесконечно чужая. Вокруг нее сразу образуется свободное пространство. Она легко поводит плечами, и стоящий у дверей охранник Гера бросается вперед, чтобы подхватить темно-красный кожаный плащ. Он держит его на вытянутых руках, глядя то на машину, то на нее, так как и следует глядеть человеку на внезапно представшее ему неземное существо, а потом бережно вешает плащ на давно уже переполненную вешалку у входа, сбросив для этого на пол несколько пальто, которые сейчас смотрятся невзрачными тряпками. Она идет прямо к стойке, и толпа расступается, словно волны Красного моря перед Моисеем. Учитывая тесную давку, это кажется чудом не меньшим, чем библейское. Мир вокруг поблек, как старая черно-белая фотография, и в нем остались только несколько ярких цветов. Глубокий черный цвет волос, не спадающих гладкой блестящей волной, красный оттенок губ и ослепительно белый цвет майки на лямках, оттеняющий золотистый теплый бархат смуглой кожи. Кажется, даже динамики вдруг поперхнулись грохотом, а ведущий Пауль, худой паренек в оранжевой футболке, вытянув шею, смотрит на нее со своего места изумленно вытаращенными глазами. Я мотаю головой и несколько раз моргаю, прогоняя наваждение, и в этот момент она видит меня. Улыбается так, что от людей остаются лишь тени, и подходит к стойке. «Родион, привет. Не ожидала вас тут встретить. Очень рада». Высокий барный стул у торца стойки рядом со мной освободился так быстро, что я не могу вспомнить, кто на нем сидел. «Здравствуйте, Кристина. Не знал, что вы тоже тут бываете». Кристина садится, откидывает волосы и снова улыбается. Мир вокруг еще раз качнулся и снова стал прежним. Взревел музыкальный грохот, толпа сбилась в плотную массу тел, и все вокруг словно бы делало вид, что ничего не произошло. И только женщины бросали на Кристину быстрые, косые, недобрые взгляды. Она забрасывает одну длинную ногу на другую, голубые джинсы, длинные черные сапоги на шпильках, и подается ко мне, чтобы лучше слышать друг друга в окружающем шуме. Сквозь перфорированную ткань треугольного декольте в виде орла с распростертыми крыльями я вижу, как мягко движутся теплые тени и блестит золотая цепочка. Предплечье длинных рук обвивает тонкий рисунок татуировок, похожий на браслеты в виде переплетенных растений и змей. «Я здесь не бываю. Заехала первый раз. Просто много слышала про это место. Говорят, тут весело». Она обводит взглядом бар, и он сразу начинает казаться грязнее, теснее и темнее. «А вы сюда часто заходите?» «Я тут живу», — отвечаю я. Кристина смеется, закидывая голову, и смотрит на меня сияющими темными глазами. «Ну тогда рассказывайте, что здесь стоит попробовать?» Я пытаюсь определить, сколько ей лет. Тогда в доме галачьянца мне казалось, что ей за 30. А сейчас едва ли можно дать 25. «Полагаю, мне нужно предложить вам что-нибудь безалкогольное», — говорю я. «Вы за рулем?» «Я все-таки рискну и выпью какой-нибудь коктейль. Ради нашей случайной встречи». «Тогда попробуйте местный Лонг-Айленд. Он изготавливается здесь по особому секретному рецепту». Она улыбается и кивает. Секретный рецепт здешнего Лонг-Айленда просто эффективен. Бармены просто смешивают в высоком стакане весь крепкий алкоголь, до которого могут дотянуться, а потом добавляют немного колы для цвета. Страшное и действенное оружие соблазнения. Снежана с ревнивым любопытством прислушивается к нашему диалогу, кивает мне с понимающей улыбкой и начинает готовить эту адскую смесь. «Не боитесь за машину?» — спрашиваю я. «Здесь часто бывают эвакуаторы». «Ерунда». Кристина небрежно машет рукой. «Бентли сразу не эвакуируют. Проверят номера, увидят, чья машина, встанут рядом и будут охранять. А потом будут клянчить немного денег за услуги. Снежана ставит на стойку перед Кристиной стакан с коктейлем. Я поднимаю свой бокал, и мы выпиваем за встречу. «А тут мило», — замечает Кристина. «О да», — отвечаю я, — «очень. Муж не против того, что вы гуляете по ночам одна?» Она щурится, как большая кошка. «Герман мне не муж. Я сама решаю, где мне гулять и с кем. Я ловлю на себе мужские взгляды, одобрительные, восхищенные, завистливые. На Кристину местные охотники за удовольствиями на одну ночь посматривают украдкой и пока боятся приближаться к ней, пошакали и затаившись в углах. Ее красота и исходящее ощущение какой-то чарующей энергии пугает их и обостряет комплексы неполноценности. Кристина внимательно смотрит на меня. «Вы не веселы, Родион? Тяжелый день?» В голове у меня уже гудит, постепенно разгораясь, пламя торфяного пожара. «Тяжелая ночь», — отвечаю я, — «позавчера». И неожиданно для самого себя добавляю. «Я не смог спасти человека». «Понимаю», — протяжно говорит она. «Вы же врач?» Снова этот внимательный взгляд. Она знает или понимает, или догадывается, а у меня нет никакого желания играть. «Я не врач». Кристина молча кивает и потягивает коктейль. Я делаю большой глоток виски и смотрю ей в глаза. Они черные, как глубокий бархат ночного неба. Я вижу в их глубине серебряные искры далеких звезд. Внезапно я чувствую, что мы остались наедине. Грохот музыки словно отделяет нас от остального мира незримыми стенами. И я начинаю говорить. Мне хочется рассказать ей все. Про Марину, про виски и одиночество, про несчастную девушку, погибшую по моей вине, даже про серую тень, которую я безуспешно преследовал. Слова путаются, и речь мою вряд ли можно назвать связной, но Кристина смотрит и слушает так внимательно, что уже не важно, как и о чем я говорю. Важно, насколько близко к моей руке на стойке бара лежит ее изящная рука, а я смотрю ей в глаза, и в этот момент мне кажется, что ничего и никого прекраснее я в жизни не видел. Может быть, причина этому скотч, а может быть, это что-то большее. И сейчас я хочу думать именно так. Сверху нависает чья-то громоздкая тень, как будто слон нахрапом лезет в закрытую лавку чудес. Шум музыки снова врывается между нами и глушит слова. Я поднимаю глаза и вижу, что кто-то из местных искателей приключений все-таки решился подойти к Кристине. Здоровенный тип в туго натянутой на животе розовой рубашке, 120 кило грязной самоуверенности, подкрепленной алкоголем, внушительными габаритами, статусом коммерческого директора в какой-нибудь торговой конторе и выплаченным кредитом за Infinity. Он смотрит на меня сверху вниз и покровительственно подмигивает поросячьим глазом, явно намереваясь продемонстрировать мастер-класс обольщения. «Привет», — говорит он Кристине, изображая улыбку. «Классные у тебя тату». Кристина молчит и смотрит прямо перед собой с непроницаемым выражением лица. «Чё пьёшь?» — осведомляется он и меня передёргивает. «Давай угощу». «Спасибо, не нужно», — холодно бросает Кристина, по-прежнему не глядя в его сторону. «Я замужем». Похоже, семейное положение Кристины имеет свойство меняться в зависимости от ситуации. «Ну и что, я тоже женат», — бодро отвечает детина. «Наверное, был отличником на корпоративном тренинге по работе с возражениями». Я ловлю его взгляд. Он осекается, и несколько секунд мы смотрим друг на друга. Потом он мотает головой, что-то недовольно бурчит и удаляется, проходя сквозь толпу, как боевой бегемот. Сердце зло и тяжело колотится, справляясь с темным потоком бушующей крови. Кристина слегка улыбается и покачивает головой. «Как жаль. Похоже, я упустила завидного кавалера». Некоторое время мы молчим. Нить прерванного разговора тает, ускользая вместе с разрушенным ощущением волшебства. «Сейчас вернусь», — говорю я, встаю и поднимаюсь по ступенькам в узкий коридор. Крошечная тесная уборная чудом оказывается свободной. На стенах шелушится сплошная чешуя фотографий, летопись прошедших вечеринок. Я закрываю расшатанную дверь, включаю воду и некоторое время стою, склонившись над раковиной и пытаясь привести в порядок ураганный хаос мыслей, чувств и эмоций, пропитанных алкоголем. Потом набираю полные ладони холодной воды и выплескиваю себе в лицо раз, другой и третий, пока не чувствую, что могу уже более или менее адекватно воспринимать окружающую реальность. Вода капает с волос, стекает с лица на рубашку. Я кое-как вытираюсь бумажными полотенцами и иду обратно. Первое, что я вижу, это необъятных размеров спина, затянутая в розовую ткань. Не теряя времени даром, в мое отсутствие грузный корпоративный верзила вернулся и о чем-то увлеченно вещает Кристине. Видимо, излагает свои оригинальные взгляды на институт брака. Кристина видит меня и чуть приподнимает бровь, указывая взглядом на своего собеседника. «Здесь занято», — говорю я. Здоровенный тип не удостаивает меня даже взглядом и продолжает что-то говорить Кристине на ухо. Та слегка морщится. Я делаю глубокий вдох и подхожу к нему. Он тут же разворачивается мне навстречу, выставляя вперед здоровенное тугое брюхо. В нем на 10 сантиметров больше роста, килограмм на 45 больше веса, и он это прекрасно понимает. Я шагаю вперед, аккуратно беру его за запястье и делаю легкое движение, снизу вверх и чуть вперед. В одно мгновение 120 с лишним килограммов живой массы поднимаются на цыпочки с легкостью, которой позавидовала бы и балерина. Верзила балансирует на кончиках носков, судорожно вытягивается вверх, словно пытаясь оторваться от земли, и широко и беззвучно разевает рот, растягивая мгновенно побледневшую толстую физиономию так, что она напоминает греческую трагическую маску. Этот захват называется ветка ивы, и я знаю, что он сейчас чувствует, как будто все кости его правой руки выгнулись, напряглись, словно древко натянутого лука, и готовы лопнуть одновременно в трех местах. Собственно, так оно и есть. «Идем?» Я легко подталкиваю его вперед. Он идет горцующим шагом с удивительной грацией, неся на носках свою огромную тушу и вытягивая вверх голову так, что даже становится заметна шея. Мы проходим сквозь толпу к входной двери. Я на секунду останавливаюсь. «Одежда?» Хватая воздух с судорожно раскрытым ртом, он лихорадочно шарит свободной рукой на вешалке, потом выдергивает из мягкой мешанины пальто темную куртку. Уже на пороге я на прощание чуть сильнее надавливаю вверх перед тем, как отпустить его руку, и он вываливается из бара громадным орущим чудищем, спотыкаясь на ступеньках и заставляя броситься в рассыпную всех, кто пытался войти. Моя ладонь горячая и осклизлая от его пота. Я брезгливо вытираю руку о пиджак и начинаю пробираться обратно, то прямо, то боком, стараясь протиснуться сквозь плотную массу тел. Когда я дохожу до стойки, Кристины там уже нет. Я быстро окидываю стойку взглядом, потом проталкиваюсь к узкому коридору, ведущему к черному ходу. Ее нигде не видно. Рывками продираясь сквозь толпу, я возвращаюсь к дверям, но ее нет ни здесь, ни на улице, и я вижу, что «Континенталь» тоже исчез, как будто его никогда здесь и не было. И там, где стоял массивный автомобиль, поблескивающий темным металлом, только капли дождя разлетаются брызгами по пустому мокрому асфальту. Охранник Гера ловит мой растерянный взгляд, ухмыляется и разводит руками. Инопланетная принцесса исчезла так же неожиданно, как и появилась. Я снова прохожу в свой угол. Фотографию Марины кто-то уже убрал с полки, и теперь она улыбается мне с обратной стороны стойки бара, пристроившись между пепельниц и пустых стаканов. И улыбка ее кажется мне сочувствующей и понимающей. Я киваю ей в ответ, беру бутылку и наливаю себе бокал до краев. 4 часа утра. Бар похож на упрямого боксера в 12-м раунде, который, едва стоя на ногах, тяжелыми шагами упрямо идет вперед, покачиваясь и размахивая руками. Музыка не грохочет, а разухабисто ухает диковатыми аккордами. На обеих барных стойках гроздьями висят пьяные девицы, разбавленные редкими и еще более пьяными мужскими особями. и я вынужден постоянно поднимать свой стакан, чтобы в него не угодил чей-нибудь пошатывающийся каблук. Вопли ведущего Пауля напоминают уже не боевой клич, а крики стервятника, кружащего над едва стоящей на ногах толпой на танцполе. А диджейские миксы уступили место ностальгическому алко-диско 80-х. Справа от меня кто-то тощий, бледный и волосатый во всех смыслах этого слова в одном нижнем белье вскарабкался на шаткий стол, извивается в танце, и ему с хохотом засовывают деньги за резинку трусов. Слева на дальней стойке под многоголосый рев и улюлюканье толпы какой-то здоровенный лысый мужик раздевается почти догола и по очереди кидает через весь зал предметы своего гардероба, который с переменным успехом пытается ловить Пауль. Брюки поймать не удается, и они падают на головы и в стаканы, вызывая всеобщий восторг. Мир вокруг меня колышется в тошнотворном мареве, которое все больше наливается густой темнотой. Та самая тягучая, холодная тоска, которая сидит во мне уже третий день, выбралась теперь наружу, сжимается вокруг и с прежним садистским удовольствием продолжает показывать мне дождь, мертвую девушку, серую тень, а еще Марину, лежащую на грязном асфальте. «Че, не дала?» Я поворачиваю голову на прозвучавший рядом голос. Мой новый знакомый в розовой рубашке, оказывается, вернулся и теперь сидит за стойкой в двух шагах и сверлит меня недобрым взглядом маленьких кабаньих глазок. Физиономия его раскраснелась еще больше, живот воинственно нависает над ремнем, воротник рубашки расстегнут до середины белой пухлой груди. Он сидит в полоборота ко мне, положив локоть на стойку и сжимает в огромном кулаке стакан с виски. Я отворачиваюсь. «Не дала, спрашиваю?» Он вытягивает ногу и с силой пинает стул, на котором я сижу. Похоже, опыт с веткой ивы ничего ему не научил. И теперь оскорбленное самолюбие вместе с плещущимся в крови алкоголем рождают в нем тяжелую животную агрессию. Я смотрю на него. Марево вокруг наливается чернотой, как грозовая туча. Видения мелькают чаще, но по-прежнему со страшной отчетливостью. Рубленные раны, перерезанное горло, Марина улыбается, а вот уже лежит на земле, и я с трудом узнаю ее. «Ваша ошибка в том, что вы беретесь не за свое дело», — говорит Алина. «Я чувствую, как внутри меня с каждым вдохом все выше поднимается холодная темная волна, едва сдерживаемая тонкой ледяной коркой рассудка». В соседнем зале пол сотрясается от ритмичного топота. Настало время музыки из фильмов, и толпа ревет, выкрикивая по слогам имя веселого деревянного человечка. «Че молчишь, приссал?» И детина в розовой рубашке снова бьет ногой по моему стулу. Я делаю выдох и отпускаю то, что так яростно рвется наружу. В одно мгновение исчезает все. Алкогольное марево, видение, тоска, мысли и сознание наполняет звенящая кристальная пустота. «Скажите, как его зовут?» — сорванным голосом кричит Пауль. «Бу!» От рявкающего вопля десятков глоток закладывает уши. Я нагибаюсь через барную стойку. «Ра!» — у меня в руке бокал для шампанского на тонкой ножке. «Ти!» Я разбиваю бокал о край стойки, соскальзываю со стула и резким движением всаживаю длинный острый осколок стекла в лицо человека в розовой рубашке. «Но! О!» Его крик на мгновение перекрывает и грохот музыки, и крики толпы. Я чувствую, как тонкое стекло с хрустом сминается о лицевую кость, оставаясь торчать в разрезанной плоти зазубренными осколками. Алая кровь широкой волной выплескивается на рубашку и стойку. Толпа вокруг мгновенно расступается, образуя широкий полукруг, а опытная Снежана делает быстрый шаг назад, чтобы капли крови не попали на одежду. Детина орет, закрывая лицо руками. Я делаю шаг, кладу руку ему на затылок и резко бью лицом о стойку. Удар приходится точно в его стакан с виски, который с треском разламывается вместе с переносицей. Вопли становятся воем. Ко мне с двух сторон бросаются охранники, Гера и Гоша, но я поднимаю вверх руки, и они замирают рядом. Я подхожу к вешалке, срываю свое пальто и выхожу на улицу в холодную мокрую тьму. Некоторое время я стою, подставляя лицо каплям дождя, и чувствую себя сейчас единым целым с ветром, холодом, стылой влагой и ненастной ночью. Потом надеваю пальто. Когда я вытаскиваю из кармана пиджака сигареты, пальцы натыкаются на сложенную вдвое салфетку. Я вынимаю и разворачиваю ее. Аккуратным почерком на ней начертаны 7 цифр, а ниже выведено имя. Кристина.